Глава 21. Божественная трагедия. Стук в дверь оборвал мой сладкий сон, где я тонула в страстных объятиях чужого мужа, умоляющим шепотом уговаривая его стать моим. Я резко села на кровати, сонно моргая за распущенным алым пологом, скрывающим меня тонкой вуалью. «Она спит», — тихо буркнул Шахрияр, слегка приоткрыв дверь. «Приди через полчаса». «Но ваша светлость, а как же служба?» «Отодвиньте ее на полчаса, час. В чем проблема? Уверен, придворные Хасаки только спасибо скажут». «Как прикажете», — сдалась Сира Хамсат, бесшумно удаляясь. Шах с влажными волосами после душа и обмотанным вокруг бедер полотенцем тихо прикрыл дверь обратно и повернулся в сторону кровати. Увидев, что я проснулась, Нак цокнул языком. Но недовольство недолго продержалось на его лице. Минуты не прошло, как на губах Шахрияра засветилась улыбка. Медленно приблизившись, Шах откинул вуаль и забрался на кровать, отчетливо двигаясь к своей цели. Этой целью была я. Достигнув желаемого, Шарис ласково взял двумя пальцами мой подбородок и чмокнул меня в нос, затем в щеку. Сначала в одну, потом в другую. «Доброе утро, Лара. Как ты?» Поцелуи Нага двигались ниже, заставляя внутри все вибрировать от удовольствия. Но смущение не позволило насладиться этой эмоцией. Я выставила ладонь вперед и накрыла губы Нага, останавливая его соблазнение. «Хорошо, но мне нужно почистить зубки». Фыркнул Шарис, открыто демонстрируя свои соображения на этот счет. «Поверь». «И в туалет». Шах улыбнулся и опрокинулся на спину, заложив руки за голову. «Беги, я буду ждать тебя здесь. У нас с тобой есть еще 2 часа». Юркнув в ванную комнату, я прислонилась спиной к двери, пытаясь справиться с глупой улыбкой. Щеки лихорадочно горели. Видеть и знать, что тебя хотят настолько, что даже твои нечищенные зубки не повод для терпеливого ожидания, дико приятно. Ну, странно, конечно, но приятно. А еще мне ужасно хотелось побыстрее закончить с утренними процедурами, чтобы вернуться к Шаху. Осталось так мало времени. Сердце ёкнуло, и настроение сразу испортилось. Нет, не думать об этом. В конце концов, божественная искра еще не у меня. Но ускоряться действительно нужно. Магическая подпитка Лимриха не вечная. Если я не потороплюсь, то останусь здесь навсегда. А плохо ли это? Робко прокрался кто-то в мои размышления, путая мысли. «Брысь, этот мир не мой. Я должна вернуться домой». Тяжело дыша, оперлась на мраморный умывальник, глядя в светло-фиолетовые глаза вроде и своего, но все таки чужого отражения. Слезы покатились из глаз, прокладывая мокрые соленые дорожки по щекам. «Не жалей, не жалей себя. У тебя нет будущего с этим мужчиной. Ты не его жена. Ты вообще врёшь ему?» Шахрияр тихо постучал в дверь ванной, и я услышала его голос. Мягкий, но полный нетерпения. «Лара, все хорошо? Я уже начинаю волноваться. Не заставляй меня ждать слишком долго, любимая». Я глубоко вздохнула, стараясь собрать мысли в кучу. Но сердце бешено колотилось. В душе бушевала буря. Желание и страх, надежда и сомнения. Я знала, что прошлая ночь и эти часы всего лишь подарок. Но как же мне хотелось растянуть его. Я плеснула в лицо холодной водой, чтобы быстрее прийти в себя. Закончив с чистотой, вышла из ванной и тут же увидела его. Влажные волосы чуть растрёпанные, глаза полные огня и страсти. Шах улыбнулся, и в этой улыбке было все: и обещание, и восторг. «Ты знаешь», — прошептал Нак, принимая меня в свои объятия. «Я не могу насытиться тобой. Если раньше воздействие Лимриха воспринималось как досадное раздражение, то после того вечера, когда наш поход в храм закончился полным провалом, что-то будто перещелкнулось. Каждый раз, когда ты рядом, я забываю обо всем, кроме твоих губ, твоей кожи, твоего дыхания». Он наклонился, губы коснулись моего уха. «Ты — чистое безумие для моего разума. Позволь мне показать тебе, как сильно я тебя люблю, как сильно хочу. Я не могла устоять. Его руки обвили меня, и мы слились устами в едином порыве страсти и нежности. Его шепотки и признания звучали как заклинание. «Ты огонь, который я хочу разжечь. Каждый твой вздох — как музыка, которую я хочу слышать всю ночь. Ты моя богиня, и я готов поклоняться тебе без остатка». Мы почти добрались до постели, жадно гладя друг друга и целуя. Как дверь чуть не вынес с петель громкий стук. «Шах!» — требовательно прозвучал голос генерала Шайтара. «Я знаю, что ты здесь. Прости. Но ты мне нужен прямо сейчас». Шахрияр тяжело вздохнул, отстраняясь. «Прости. Генерал Дюри выполнял одно очень важное поручение. Я должен уйти». Я разочарованно опустила руки вдоль тела, стараясь улыбаться, чтобы скрыть печаль. «Конечно, иди. Это помутнение надо было остановить, иначе поход в храм снова пришлось бы откладывать, как и дипломатическую встречу в зале советов». «Да». Шахрияр тихо засмеялся, снова обнимая меня и нежно целуя висок. «Ты права. Все это время я буду думать о тебе. Прошу, пообещай, что вечер и ночь подаришь мне. Все ночи». А я не могла этого пообещать. Я планировала уйти уже сегодня. Уйти, удрать, сбежать. К горлу подступила нервозная тошнота. «Шахрияр!» Я вздрогнула, испуганная очередным ударом рыжеволосого нага в дверь. «Тебе пора», — прошептала онемевшими губами. «Пообещай». Открытый взгляд Шаха давил. Но язык не поворачивался, чтобы дать обещание. «Ложь, ложь. Я скоро утону в ней». «Лара». Шарис провел подушечкой большого пальца по моей щеке, с особым вниманием вглядываясь в мои глаза. Он начинал нервничать. С большим трудом я разлепила губы и кивнула. Не смогла врать ему, но кивнула. Лицо Нага просияло. Шах нагнулся ко мне, обхватив горячими ладонями мои щеки, и быстро поцеловал в губы. «Я буду ждать. И в храме смотреть только на тебя, моя богиня». Шарис ушел, а я обессиленно осела на пол, желая одного — вернуться назад во времени и не пойти на слепое свидание. Чтобы я никогда не узнала о существовании ни Элерона, ни Шалары, ни Шахрияра. Чтобы мое сердце не болело так, как болит сейчас, разрываясь между любимой семьей и чужим мужчиной, который стал родным. Но на жалость к себе мне не дали время. В комнату постучала Элейн, и я резко отвернулась, натягивая неестественную маску безразличия на лицо. «Доброе утро, ваша светлость!» «Завтрак в гостиной», — щебетала довольная девушка, раздвигая тяжелые ночные шторы. Она не заметила моего состояния, и я выдохнула с облегчением. «Скорее кушайте, и мы займемся подготовкой к походу в храм великих богинь». Мне хватило 10 минут, чтобы подкрепиться. Вернувшись, я обнаружила Элейн возле манекена, на котором девушка магическими импульсами разглаживала невероятно красивое белоснежное платье. Наряд был расшит бриллиантами, если верить моим глазам. «Господи, какая красота!» «Ваша светлость», — хмыкнула Элейн, осторожно поправляя белое платье. «О каком господе вы толкуете? Неужто ударились в новую веру? Так-то у нас две богини — Пресветлая Алиана и Кара Небесная». «Я... да, к слову, пришлось». Улыбнулась нервно, подходя ближе и отдавая себя на поруки заботливой камеристки. Как хорошо, что она никогда не была знакома с Шаларой, в который раз подумалось мне, с ней я могу быть собой. Знаешь, я не особо была набожна, толком ничего не знаю о богинях. «О», — удивилась Элейн, — «тогда позвольте вам немного рассказать о сестрах-богинях. Ведь сегодня может случиться так, что кто-то получит в храме благословение великих. Вы должны быть готовы». Древняя легенда о богинях всегда звучит на священных службах в дни великой скорби. Странно, что вы не чтите темную богиню, она же ваша покровительница. Я напряженно кивнула, одновременно вместе с этим мысленно радуясь, что можно отвлечься от мыслей о Шахрияре и моем мутном будущем. «Давным-давно», — начала девушка, снимая с меня халат, — «когда две великие богини, Кара и Алиана, сотворили наш мир, они сошли с Эндаля, небесных чертогов, и поселились среди смертных, чтобы принести свет и мудрость в этот мир. Алиана Пресветлая стала покровительницей Хасаки, сельфидов и людей. И Кара не отставала от нее, хотя была богиней тьмы первозданной. Но ее тьма не была злом, а глубиной, из которой возникает жизнь, надежда и любовь. Элейн на мгновение замолчала, помогая надеть белоснежное великолепие на меня, и приступая к прическе. Все было хорошо, пока от великой любви Кары к смертному не родился ребенок, дочь, чистая и светлая, как сама заря. Но счастье оказалось недолгим. Хасаки, представители не самой дружелюбной из рас, известные своей жестокостью и высокомерием из-за способности обретать зверя, украли дочь Кары и продали ее в другой мир. Тогда еще были портальные арки, через которые могли перемещаться даже люди. Глаза Элейн блеснули от слез, и ее голос стал тише. Представьте себе, как сердце богини тьмы разрывалось от горя и отчаяния. Она искала дочь повсюду, сквозь темные леса, через горы и пустыни, сквозь порталы миров. Но ребенок словно растворился во мраке вселенной. Тьма богини стала еще глубже. В ярости и боли Кара обрушила свой гнев на тех, кто предал ее. Оборотней, союзников Хасаки, почти истребила их, многих прокляла. Она разрушила портальные арки, чтобы никто больше не мог похищать невинных и разрушать судьбы. Но сама не перестала ходить по мирам. В одном из таких путешествий Кара нашла нас, нагов. Наш мир умирал, и она спасла нас, привела сюда, на Севиру. Мои локоны мягко укладывались за спиной, как по волшебству, пока девушка вела свое удивительное грустное повествование. Но через время стало ясно, что попытки богини найти свою дочь несут смертельный вред Элерону. Стали появляться разрывы в мертвые миры, откуда повадились нападать мертвые нуары. Кара, с сожалением, была вынуждена принять непростое решение — оставить поиски своей малышки. Все это, чтобы спасти людей и нагов, для которых она стала великой спасительницей. «Какой тяжелый выбор!» — прошептала я, искренне сочувствуя создательнице Элерона, если она реально существовала. «Очень! Каре было безумно тяжело! Она не могла находиться здесь!» Все напоминало ей о тех кратких мгновениях, когда она была счастлива. Элейн тяжело вздохнула, берясь за косметику. В какой-то момент Кара сдалась. Не смогла найти покоя. Она решилась раствориться в мироздании. Но перед этим вложила всю свою силу в 19 божественных амулетов, чтобы ее благодать хранила нас. Так был создан Корнеон, артефакт, защищающий Элерон от нуаров и другой гадости. Больше 2 веков назад его похитили у нас люди, и прорывы нуар возобновились. Но год назад герцогиня из Альвеора вернула реликвию. У меня глаза были на мокром месте, поэтому я отстранила пальцы девушки, в которых она держала кисточку для ресниц. Элейн взглянула на меня с грустной улыбкой. «Правильно, у вас без того длинные ресницы». «А как же Алиана? Разве она не могла помочь сестре с поисками дочери?» Брови Элейн подлетели к челке от удивления. «О, а я разве не сказала? По легенде, именно Алиана виновата в том, что ее Хасаки похитили дочь Кары. Ну как виновата? Она дала пророчество, что потомок Кары разрушит наш мир. Точно неизвестно, соврала она из зависти или пророчество вправду было. Однако известно точно, что Кара отправила Алиану обратно в Эндаль, без права на возвращение. Так что темная богиня потеряла не только дочь, но и сестру. Уходя, Кара плакала. Так ее отобразили на фресках того храма, куда вы сегодня поведете делегацию Хасаки. Ужас. Я нахмурилась, на веру воспринимая легенду нагов. А это ничего, что мы их туда вообще ведем? «Хасаки не пойдут в зал темной богини», — Элейн усмехнулась. «Они пойдут наполовину Алианы. Иначе есть риск отхватить проклятие, ведь магия Кары до сих пор жива. Она как будто отголосок души темной богини, видит всех насквозь». «Вот это легенда». «Согласна. Эта легенда восхитительна, несмотря на трагизм». Она о том, как из самой глубины тьмы рождается свет, о боли, любви и силе, которая живет в каждом из нас. Она учит нас не поддаваться страхам, которые могут привести к необратимым последствиям. Элейн отошла на 2 шага от меня и улыбнулась. Все, вы готовы. Восхитительный наряд. Сбегаю к Сери Хамсат и спрошу, как там дела, а вы посидите немного, 10 минут. Элейн убежала, а я поднялась во весь рост, замирая напротив напольного зеркала.